На завитки ресниц, на завитки ресниц невинных и наглых, на золотой загар и на крупный рот, на весь этот страстный, мальчишеский, краткий век загляделся один человек ночью в трамвае. Ночь черна, и глаза ребенка черны, но глаза человека черней. Ах, схватить его, крикнуть: «Идем, ты мой! Кровь моя течет в твоих темных жилах, целоваться ты будешь и петь, как никто на свете! Насмерть женщины залюбят тебя!» И шептать над ним, унося его на руках по большому лесу, по большому свету, все шептать над ним это странное слово «сын».